Аид. То был последний раз, когда Аида видели смеющимся. Отныне всякое веселье и радость покинули его. Вероятно, обязанности владыки преисподней постепенно подточили юношеский задор и легкость, какие когда-то были у Аида. Отправился он в глубины подгребать под себя свои владения. И пусть имя его вечно будет связано со смертью и загробной жизнью, а весь мир преисподней, прозываемый в его честь, с болью, карой и беспредельным страданием, Аид еще стал символом богатства и роскоши. Самоцветы и драгоценные металлы, что добываются из недр земных, и необходимейшие урожаи зерна, овощей и фруктов, что вызревают в почвах, напоминают нам, что из распада и смерти рождаются жизнь, изобилие и богатство. Римляне прозвали Аида Плутоном, и слова «плутократ» и «плутоний» — отголосок роскоши и мощи. Иногда попадается имя Дит, от латинского слова, означающего «богатый», применяемое к Аиду или его иудеохристианскому потомку Люциферу. Данте в аду называл Дитом столицу ада. Сегодня это слово вспоминают лишь затейники, составители кроссвордов. В личное подчинение к Аиду попали Эреп и Никта, а также их сын Танатос, сама смерть. В преисподней имелась система рек со своими божествами, слишком мрачных и страшных для открытого воздуха. Главное — Стикс, ненависть, дочь Тифиды и океана, чье имя и стигийские черты вспоминаются и по сей день, когда нужно описать что-нибудь темное, угрожающее и мрачное, что-нибудь адски черное и угрюмое. В Стикс впадали Флегетон, пылающая река огня, Ахерон, река скорби, Лето, воды забвения и Кокит, поток плача и стенания. Брата богини Стикс Харона назначили паромщиком, и пока Мистон ждал, опершись на шест, у берега реки Стикс. Он грезил, как однажды души целыми тысячами начнут стекаться на берега его реки и платить ему за перевоз. Этот день грядет. Фуриям, рожденными из земли Эринием, Аид отвел в своих владениях место в самой темной сердцевине. Оттуда эта троица могла летать в любой уголок мира и вершить возмездие над преступниками, падшими достаточно низко, чтобы заслужить внимание Эриний. Со временем Аид завел себе питомца, исполинскую змеехвостую собаку о трех головах, отпрыска той чудовищной парочки, порожденной Геей и Тартаром. Ехидны и Тифона звали пса Кербером, но и на свое римское имя Цербер он тоже откликается. Кербер — тот самый адский пес, устрашающий неутомимый страж и хранитель преисподней. У озера Лерна, одного из врат в преисподнюю, Аид разместил Гидру, еще одну из чадия Тартара и Геи. Я уже говорил о кошмарных мутациях, какие случаются в парах у чудищ, и разница между Кербером и его сестрицей Гидрой — показательный пример. С одной стороны, пес с более или менее сообразным количеством голов, тремя, и изящным змеиным хвостом, каким можно вилять. А с другой — его сестра, многоглавая водяная тварь, которую почти невозможно убить. Отрубишь одну голову, она отращивает еще 10 на том же месте. Вопреки этим зоологическим непотребствам, Аид пока был спокойным краем и правил им бог, которому почти нечего делать. Чтобы в аду стало поживее, нужны были смертные, создания, которые умирают. А потому оставим Аида на некоторое время, пусть сидит на своем хладном адском троне и супится, столь же негостеприимный, ледяной и далекий, как планета, носящая его имя, и втайне клянет судьбу, что подарила власть над морями его ненавистному братцу.